Мы пересекли широкую пустынную площадь. Из пересохшего фонтана в центре торчал черный обелиск, добрых 20 метров высотой. Не меньше дюжины диких кошек лежали на дне фонтана, увлеченно вылизывая лапы. За обелиском возвышался самый огромный собор из всех, что я до сих пор видел в Атлантисе. Его стены были выложены из белого мрамора, а купол изготовлен из какого-то зеленоватого камня, так он был разрушен почти на треть. «Добро пожаловать домой!» — подмигнул мне Гемлут. Собор. Широченная, не уже главной магистрали города, лестница вела к парадному входу, охраняемому двумя небоскребоподобными циклопами. Дверь, а точнее ворота, стояли распахнутые настежь. Одна створка величиной с корму трехпалубного корабля, сорванная из петель, валялась на полу внутри, по-видимому, уже очень давно, поскольку из пазов тут и там пробивались пучки сорной травы, крапивы и чертополоха, а кое-где даже и молоденькие деревца. Как только мы прошествовали по ней внутрь, в воздух взметнулись стаи голубей, коричневые тонкие тени чуть слышно перешептывались в темных углах собора. По другой, не менее широкой лестнице мы взошли на хоры. Внутреннее убранство собора вызывало мне мрачные чувства и тягостные мысли. В нем царили запустения и разруха. Гнилые ступени вели в никуда, ветхие балконы-перемычки обрывались на полпути, валявшиеся повсюду раскрошенные блоки колонн и куски черепицы намертво вросли в пол, преграждая дорогу. Сквозь дырявую крышу внутрь пробивались лучи заката, драматично высвечивая безжалостные искалеченные статуи в нишах. На одной стене я заметил высеченный из красного мрамора рельеф скелет в длинной мантии и с косой в руках. Это место мне совсем не понравилось, но близилась ночь, а выбирать было не из чего. «Во всяком случае здесь нет крысехвостых, заметил Гемлут, когда мы остановились на большой поросшей мхом площадке и стали устраиваться на ночлег. «Крысехвостых? А это кто?» Кто такие крысехвосты? Да кто их знает? С ними разве поймешь?» Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Крысехвосты, не пользующиеся большой популярностью мутанты, имеющие сходство с голубем, крысой и тараканом. Крысехвосты достигают в длину 1,5 метра, имеют тело крысы, крылья и клюв, как у птицы, а лапы, усики и органы пищеварения таракана. О дальнем родстве с крысами говорит также длинный, мягкий крысиный хвост. В результате самых тщательных исследований черепа этих животных ученым так не удалось обнаружить мозг, из чего они сделали вывод, что органы центральной нервной системы у крысехвостых располагаются где-то в пищеварительном тракте, занимающем большую часть внутренности животного. Отсутствует также и сердце, который заменяет чрезвычайно большая печень, без труда переваривающая даже самые ядовитые продукты и обеспечивающая одновременно циркуляцию крови, которая цветом, запахом и консистенцией напоминает тухлый яичный желток.